Глава 44. Зачистка улицы Синнин. Выдав Цзэтэнъу её часть, Юй повернулся к Чьяну. «Чьян, твоя часть. Кольцо Турн, меч Тандао и 200 СЦ». Он передал ему предметы и затем продолжил. «Мне же достается книга навыка 3-го уровня, усиление тела и револьвер Стингер. Есть возражения?» Револьвер Стингер очень мощный. Но одновременно с этим у него сильная отдача. Среди всех только у Юя хватало силовых характеристик, чтобы использовать его. «Нет!» – не возражал Чиян. «Чиян, Цзэтэнъу, Ван Шуан, Чин Яо и Лу Вэнь, со мной будет шестеро. Мы идем очищать от зомби улицу Синнин». Закончив распределение предметов, Юй озвучил планы на день. «Юй, ты еще раз хочешь спровоцировать тех монстров?» – забеспокоился Ван Шуан. Они ему до сих пор снятся в кошмарах. Всего два охотника почти уничтожили их сильнейшую ударную группу. «Юэ, я думаю, что мы должны поднять наши уровни, прежде чем бросить вызов оставшимся двум охотникам. Сейчас наш уровень слишком низок, и кроме тебя, остальные ничего не смогут противопоставить им». Нахмурившись, Цзэтэнъу поддержала Ван Шуана. Цзэтэнъу в прошлый раз тоже испытала на себе их подавляющую мощь. Даже если у нее сейчас есть навык 3-го уровня усиления оружия, этого все равно еще недостаточно, чтобы справиться с ними. Из их группы Юэ Джун был единственным, кто мог сражаться с ними на равных. «Я понимаю. В этот раз я хочу только очистить улицу Синнин», – успокоил их Юэ. «Одновременно с этим, повышая наши уровни, два охотника охраняют мост Лэйдзян, поэтому мы не будем приближаться к ним. Я также не хочу пока с ними сталкиваться». Выяснив, что сейчас они не собираются сражаться с охотниками, Цзэтэнъу была не против плана Юэ. Не встретив больше возражений, Юэ со всей боевой группой спустился вниз. Сев в грузовик Донгфэнг, сначала они отправились в магазин больших грузов на улице Делюинь. Там, посадив за руль Чэнь Яо, они забрали второй грузовик и уже на двух машинах поехали к улице Синнин. Тамошние зомби сразу услышали шум машин и, не задерживаясь, потянулись к ним, образуя малые и большие группы. Улица Синнин. Это путь к наиболее оживленной части города, торговому району с той стороны моста Лэйдзян. Хотя здесь тоже довольно многолюдно, но не идет в сравнение с той частью города. Тем не менее, собирающиеся толпы из нескольких сотен зомби и направляющиеся к двум грузовикам выглядели довольно страшно и производили сильное гнетущее давление. Среди этих толп зомби, по мере их приближения, стали выделяться 10 серо-голубых зомби, которые словно обезьяны прыгали по машинам и торопились к двум шумным грузовикам. 10 зомби С1. Так много зомби эволюционировало за последние 6 дней. Их слишком много. Это очень опасно. Устрашился Юэ, глядя на них. В прошлый раз, когда они сюда приезжали, здесь были эти же толпы обычных зомби, но не было ни одного зомби С1. И за эти 6 дней здесь появилось сразу 10 таких зомби. Они эволюционируют слишком быстро. А людям будет очень и очень тяжело выжить в этом мире. «Отступаем!» Решительно скомандовал Юэ. В дополнение к 10 С1 зомби, он увидел также несколько L1 среди идущей на них толпы. Получив команду, Чэнь Яо и Ван Шуан немедленно начали разворачиваться. Зомби С1 преследовали их. Они были очень быстрые, но все таки медленнее охотников. Поэтому они были не в состоянии догнать разогнавшиеся грузовики, вскоре отстав. Доехав до тихой и безопасной улочки, как ни странно, такие тоже попадались. Ван Шуан посмотрел на Юэ и спросил. «Что теперь? Как мы туда вернемся?» «Чин Яо, спускайтесь и идите сюда!» — крикнул Юэ, слезая с грузовика и подзывая остальных. «Ван Шуан, Чин Яо, Цзэтэнъу и Лу Вэнь, оставайтесь здесь! И подготовьте пути отступления на случай опасности!» — начал он, когда они все собрались. «Чиян, мы вернемся пешком к улице Синнин и посмотрим, что можно там сделать». «Только вы? Это не будет слишком опасно? Там очень много зомби», — высказала свои опасения Цзэтэнъу. Она также видела среди этих толп зомби С1 и L1, от которых исходила угроза намного больше, чем от всей остальной толпы. Сил Юэ и Чьяна пока недостаточно, чтобы справиться со всеми. «Не волнуйся, если мы почувствуем опасность, мы немедленно отступим», — улыбнулся Юэ. «А до тех пор защищайте пути отхода». Закончив собрание, Чиян и Юэ со скелетом отправились обратно на улицу, ведущую к мосту. Без шума работающего двигателя, зомби не собирались в крупные агрессивные группы. По пути, они сталкивались с небольшими группами зомби и, не прикладывая больших усилий, спокойно с ними разбирались. Таким образом, они осторожно добрались до улицы Синнин. И первым противником на улице стала группа из 13 обычных зомби, которые заторопились к ним, едва заметив их. Юэ подскочил к ним первым и сразу же обезглавил ближайшего зомби. Так как в этот момент рядом с ним появилось еще двое, то скелет, защищающий Юэ, без проблем сразил этих двух. Чьян, который наконец-то получил свой меч Тандао, также бросился в бой. Они все уже не один раз поднимали уровни, поэтому такая группа обычных зомби не была проблемой для них. Но убивая эту группу, они как ни старались, но все-таки создавали шум. Поэтому к ним начали подтягиваться все новые группы зомби. Эти мертвецы были недалеко друг от друга, потому что недавно были привлечены грузовиками. Уничтожая группу за группой, Юэ и его команда вскоре спровоцировали 10 серо-голубых зомби S1, которые бросились к ним с разных направлений. «Налево!» Сразу же скомандовал Юэ. Слева приближался ближайший S1 зомби. К тому же в этом направлении их было меньше всего. Через несколько секунд Юэ уже был перед ним. Зомби S1 перепрыгнул через голову Юэ, словно обезьяна, пытаясь ударить когтем в голову. Но ловкость Юэ была выше, поэтому он успел отклонить голову и одновременно взмахнув мечом, отрубая голову зомби. В этот момент до него добежали и допрыгнули еще двое, но на их пути встал скелет, что следует за Юэ, словно тень, и со звуком рассекаемого воздуха одним ударом разрубил первого из них. Юэ же успел среагировать на второго и ударил, целясь в шею. Но этот зомби S1 мгновенно отскочил, избегая удара. Тем не менее, он лишился передней правой лапы. Тут подоспел Чьян, и, воспользовавшись заминкой этого зомби, отрубил ему голову. После их убийства, каждый из них получил по одному шару белого света. Правда, единственным, кто получил уровень, был Чьян. Он достиг 8 уровня. С этих трех зомби выпало 3 белых шкатулки и 30 SC.